С момента банной битвы прошло несколько дней. История даже нами самими начала потихоньку забываться за ежедневной суетой. Убийством одержимого, понятное дело, она не кончилась. Пришлось дожидаться безопасников, а заодно и группу из Горсвета, примчавшуюся искать призраков. Именно один из них превратил проходившего мимо бани работягу Стец в маньяка-убийцу. Безоружный он, управляемый темной сущностью, проник через задний вход, беспечно оставленный открытым, в сандуны, на кухню, подобрал там нож, выбрался в коридор, где и зарезал читающего газету охранника, подобрал его пистолет и уже с ним ворвался к нам в номер, первый по счету, где мы его общими усилиями и убили. Потери у нас были небольшие. Мой прикушенный язык, да порезанная ламповым стеклом ступня Насти, из-за которой она на следующий день на службу не ходила. В остальном все обошлось. Затем другие дела накатили. Подготовка к выезду в Красношахтинск с целью добычи архивов. Планировали и поездку в Порфирьевск для личных нужд, так сказать, с целью дальнейшего повышения благосостояния. Погода немного исправилась, стало холоднее, чувствовалось приближение зимы, но дождя не было, да и постоянный надоедливый ветер стих к великой моей радости. Я каждый день первую половину проводил на аэродроме, совершая учебный вылет, в результате чего вскоре освоил еще и взлет. Оставалось разобраться с посадкой, ну и со всем остальным, от высшего пилотажа до аварийных ситуаций, то есть начать и кончить. Но все же самостоятельным взлетом я гордился очень сильно. Правда, помалкивал об этом, чтобы Настя насмех меня не подняла. Федька продолжал осваивать жужу на ферме. Поэтому после аэродрома я ежедневно катил на тазике в загородную вотчину научников Милославского, где тоже пытался освоить хитрую машину. Ну и тоже получилось вроде как. Иван постоянно крутился с нами, тоже пытаясь водить, а потом, как-то притащив целый ящик тротила и коробку с детонаторами и шнуром, сказал: «Это нам выделили двери вскрывать или через стенки проламываться». Подкинули гранат, сигнальных ракет с ракетницами и дымовых шашек, что может быть важнее гранат в иных обстоятельствах. Милославского видел мало и редко, но все же тот нашел время сказать мне, как-то встретив в коридоре главного корпуса: «Не оттягивайте время. Начинайте авиаразведку места. У нас целый список подобных пунктов посещения подготовлен. На год вперед хватит или больше». «Да мы не оттягиваем, просто катить неподготовленными, только на проблемы нарываться», — ответил я. «Это понятно. Я же и не доставал напоминаниями, верно?» «Верно, но мы уже планировали выдвигаться. Техника освоена, боекомплект получен, маршрут прикинули и выдвижение, и отхода. И если нормальный отход не получится, то прикинули, как будем смываться со всех ног». «Это хорошо и правильно. Удачи!» В общем, он был прав. Пора и к делу приступать. Тем более, что пока не начнем, не будет у меня формального повода с ним беседовать. Равно как и просить об информации. Большой он для меня начальник, получается, на местном Олимпе. Так просто в кабинет поболтать не заскочишь, надо самому расти. О просьбе базарного Сергея тоже не забыли. На второй день после стрельбы в Сандунах мы с Федькой скатались на базар. Покрутились там, общаясь с разными его дружками-приятелями, да и просто знакомыми. Но узнали мало что. Лишь золотозубый Мамед в плаще немецкого самокатчика сказал: «Федя, Серых этот здесь мало бывал, он сам товар не брал, некогда был. Он такой торговец, как я, армянин». При этом, выразительно покосившись на ту стену уцененных товаров, которая скрывала от обзора обувной павильон Оганесяна. «А кто он, Мамед?» «А кто его знает, но не жулик, это я тебе точно говорю. У него крыша серьезной, видел с ним люди всякие». «А что за люди?» — заинтересовался Федька. «Из горбезопасность человека видел, из разведбат видел. А вот чтобы он товар сам брал или продавал, не видел». «Мамед, а команду с его карася ты знал?» — спросил уже я. «Нет, так не знал», — развел тот руками. «Видел всех, а как имя кого, не знал. Шкипер, помню, Баталов, кажется. Он всегда возле пристани в якорке сидел, пиво бухал, когда в рейс не надо. А другой не знал. У него из команды один живой остался. Вроде в рейс не пошел, когда карась пропал», — спросил Федька. «Видел его после?» Видел здесь издалека раз или два, нечасто. — А где его найти можно, не знаешь? — обнадежился я. — Откуда знаю? — чуть возмутился азербайджанец. — Говорю, что два раза видел, даже не разговаривал. Имя не знаю, он меня тоже не знает. Длинный такой, худой, примета никакой нет. Обычный парень, да? На том наши изыскания на базаре и закончились. И поехали мы в Якорек, что возле пристаней, поспрашивать про шкипера Баталова. Такого помнили, но к нам отнеслись с подозрением и ничего путного не сообщили. Разве что один из сидевших случайно проговорился, что Баталов был женат, и жена с ним не исчезла, а так и проживает где-то в городе. На этом розыск пока застопорился. Как искать человека по фамилии, еще не привлекая лишнего внимания, мы пока не придумали. А наш родной Горсвет такой базы не держал, без надобности. Не людьми, а тварями занималась организация. Вот тех был полный список, где и когда и каких замечали. Да только без надобности он нам. — Ладно, походу что-то придумаем, — оптимистично заявил Федька после такого облома. — По-любому не пожар, — заключил я. — Что сможем, то и сделаем. Давай за Настей на аэродром заскочим и втроем поужинаем в Хинкальной. Ты как? — Пожрать я всегда запросто, — честно ответил Федька. — До Красношахтинска веди сам, — сказала Настя. — Ориентиры учил, потеряться не должен. А я отдохну, проконтролирую и в случае чего вмешаюсь. — Не вопрос, — самоуверенно заявил я, заканчивая проверку оборотов и готовясь начать разбег. — Ну так и полетели, если не вопрос. Двигатель взревел на максимальных, запахло выхлопными газами в кабине, самолет легко потащило вперед, скорость быстро дошла до требуемой, и я потянул ручку управления на себя, заставляя самолет оторваться от земли. Резко пошла вниз площадка аэродрома, уже привычно замельтешила картина запериметровой разрухи, и я подскинул обороты. — Нормально взлетел, чистенько, — прокомментировала Настя. — Выходи на северную железную дорогу, и пока над ней пойдем. — Как скажешь. К полетам в последние дни уже попривык. Ощущение восторга хоть никуда не делось, но все же притупилось немного, что, пожалуй, и к лучшему. А то раньше настоящая эйфория была, даже дурел малость. А дуреть в нашем деле как бы не очень полезно. Облака в последние недождливые дни поднялись повыше, так что мы тоже позволили себе забраться на 500 метров. Да и то до серого потолка оставалось не меньше, чем столько же еще. В общем, благодать для новичка. Для таких полетов мне в запасах города выбили под визу Милославского и через Горсвет теплый летний комбинезон и черную кротовую маску, которую я надевал под очки, чтобы лицо не отморозить. Уже и на земле прохладно было, а уж в полете все куда хуже. И холодно, и ветер зверский. Плесегласовый ветрозащитный козырек помогал постольку-поскольку. А на виражах и поворотах ветер врывался в кабину мощным холодным потоком. Все же скорость-то у кукурузника за сотню, а это не так уж и мало. Вооружились мы в этот полет тоже серьезно. Я трофейный СКС прихватил, который все же пристрелял в поле возле фермы, аж с тройным боекомплектом. А Настя была с неизменным ППШ. Ладно, глядишь, и отобьемся от кого злобного, случись на вынужденную сесть. У нас даже гранаты были, по 6 на каждого. Несмотря на отсутствие дождя, земля под нами выглядела все так же мрачно, как и в первый наш полет к очагу тьмы. Не населено людьми это направление. Вот сразу на него облако уныния и спускается. Тут словно вечная тоска поселилась, и всю окрестность под себя подмяла. Вскоре под нами промелькнул передвижной пост разборки пути. Затем рельсы закончились, и ориентиром стала насыпь. Потом показался последний оплот человечества — удаленный от города опорный пункт разведбата. Следом впереди возникли развалины какого-то сгоревшего цеха, и от него я свернул правее. Насыпь раздвоилась. Красношахтинск не зря так назвали. Пока здесь были люди, оттуда немало угля возили железной дорогой до Углегорска и Сальцевского речного порта. — Минут 30 нам в этом направлении, — послышался голос Насти в наушниках. — Дальше ориентир помнишь? — Речка за станцией. — Точно, там налево, и как раз до самого города дойдем, до самого центра. Смотри, волки! Действительно, вдоль лесной опушки, вытянувшись гуськом, бежала стая животных, похожих на крупных серых собак. Не меньше дюжины, пожалуй. Бежали не слишком спешно, скорее ленивой рысцой. Так что наверняка ни на кого не охотились, а так, передислоцировались. Еще через несколько километров граница леса отпрыгнула от железнодорожной насыпи, и мы увидели здоровенного лося, мерным шагом бредущего через образовавшуюся поляну. Чему тут удивляться? Людей в этих краях уже практически нет, даже охотники стараются так далеко не забираться. Разве что редкие мародеры, которым до зверья дела нет. Поэтому тут для животных рай наступил. Затем горизонт начал заметно темнеть, мы приближались к границе. А когда тень начала превращаться во тьму, проступая сквозь туманную дымку, потемнело и вокруг нас, наступили уже знакомые сумерки. Сразу стало как-то муторно на душе. По телу, по спине, вдоль позвоночника пополз навязчивый холодный страх. Хотя пока вроде бы и беспричинный. Стало зябко, причем еще и по-мерзкому зябко. Я даже непроизвольно плечами передернул от отвращения. Ветер нес отдельные клочья серого тумана, которые плыли над самой поверхностью земли наподобие каких-то неправильных облаков. Рассматривая их, я отвлекся и не сразу заметил станцию, к которой приближались. Спасибо Насте, что предупредила. На станции пути не разбирали, похоже, сюда люди уже не совались. Рельсы разбегались многочисленными путями, тянулись ряды складов, горы когда-то добытого угля так и ожидали погрузки. Было пусто, скорее даже пустынно. Вновь появилось уже знакомое ощущение покинутости места людьми. По-другому его никак не удавалось определить словами. Впереди, проступая из серого тумана, показались конические терриконы шахт. Какие-то железные конструкции, отнюдь не выглядевшие старыми и ржавыми. Хотя покинуты были давным-давно. Еще одно подтверждение теории Милославского об аномальности течения времени на границе с тьмой. В другом бы месте это все равно ржавчина покрыла, а то и пожрала. А тут рельсы снизу словно полированные, как будто по ним последний поезд прокатился 10 минут назад. Сразу за станцией показалась река. Неширокая, вихлястая, мутная и серая. Но заметная, и над ней я заложил пологий вираж налево. «Ближе к городу, я управление приму», — сказала Настя. «А ты высматривай там, что тебе нужно». «По-хорошему не высматривать бы надо, а фотографировать. Но вот беда, фотография, доступная нам в этом мире, позволяла в таком свете снимать разве что со вспышкой. Так что, воспользуюсь я фотоаппаратом, на пленке останется маловнятное темное месиво. Потому разведка сугубо визуальная у нас. Смотри и запоминай. Потом карандашиком на карту нанесешь». Хорошо, что нашлась более-менее подробная карта самого города, спасибо Ивану. Ее перекопировали в нескольких экземплярах, тушью, естественно, от руки и по кальке. И сейчас одна такая калька была у меня с собой, с пометками, сделанными заранее, где что искать и что высматривать. Городок показался через 5 минут. Серый, пыльный, брошенный. Самолет скинул обороты, замедлившись, и слегка клюнул носом. Но им уже управляла Настя, так что бояться было нечего. Скорость она загасила специально для меня. Так, где что искать? Красношахтинск вдоль речушки вытянулся, и центр его как бы к ней прижат оказался. Тут по карте еще пристань должна быть, точнее даже не пристань, а дебаркадер, переделанный из старой земляной шаланды. Ну да, вот он. А вот от него грязная и засыпанная сухими листьями лестница вверх. Этот берег довольно крутой и высокий. Аномальное время, может, и не дает разрушиться тому, что здесь находится. Но от наносимой ветрами и дождями грязи никак не защищает. Так что пейзаж под нами выглядел довольно замусоренным. А у дебаркадера, кстати, на воде пароходик покачивается. Маленький такой, 15 метров в длину. Словно только что пришвартовался. Только вот грязных листьев с деревьев на палубу ветром нанесло почему-то. Так, вот и площадь. Небольшая, круглая, замощенная брусчаткой, что для городка чуть ли не роскошь. Большинство видимых улиц вообще никаким покрытием похвастаться не могли. Даже стандартный белый памятник вождю, поднятый рукой, указывающему путь в светлое будущее, стоит на площади посреди грязного круга, когда-то бывшего газоном. За спиной у вождя двухэтажный белый дом под железной крышей, с виду вполне целый. Даже стекла из окон никуда не делись. Не то, что в разваленных окраинах Углегорска. Просто людей нет и все тут. Те, кто раньше жил, исчезли, сменив чистоту, по теории все того же Милославского. А те, кто провалился, сюда не ходили, потому что тьма, вот она, в двух шагах. До нее несколько верст всего, она буквально нависает над этим местом, как величайшая из проклятий. Здесь она уже костным мозгом ощущается, всем существом. Тут уже ни на секунду не усомнишься, что она рядом. И этот туман от нее, облака, плывущие по улицам заброшенного города, странные они какие-то. Не видел ничего подобного в жизни. Должно быть или туман сплошняком у земли, или облака над головой. А не так. А то, что странно, пугает. Здесь вообще-то все пугает, и все странно, если уж откровенно. И ни на одной бронетехнике сюда ехать не хочется. Я бы даже самолет сейчас с радостью развернул, да и полетел на нем обратно, туда, где горизонт светлый. — Настя, давай еще кружок, не разглядел отдел милиции, — попросил я. — Хорошо, — ответила она, и самолет слегка завалился на крыло. — Но вроде пусто, так? — Похоже, что пусто, — согласился я. — Хотя до тьмы недалеко. Если по нашей поездке в Порфириевск судить, то первым тварям, чтобы нас учуять, пара-тройки часов хватит. Надо будет быстро шевелиться. — Успеете? — Не знаю, — честно ответил я. — Но рисковать не будем, это мы четко решили. При первых признаках опасности будем смываться. Подвиги пусть кто-то другой совершает. — Это правильно, это вы хорошо придумали, — вздохнула она с заметным облегчением. — Придумали мы это вдвоем с Федькой, правда. С Иваном не советовались. А главный в походе все же он будет. Ну да ладно, разберемся. Самолет в плавном и неспешном вираже, стрекоча движком и слегка покачиваясь под свистящим в расщалках и стойках боковым ветром, начал облетать центр городка повторно. Так, вот по карте улица Коммунистическая. Вон квартал заканчивается, и должна быть ментовка. А, точно, вон же она. Просто здание не кирпичное, как я ожидал, а деревянное, доской обшитое, на каменном фундаменте. Тут из таких почти весь город, ну и избы по окраинам. Случись здесь загореться чему, все дотла ведь выгорит без человеческого присмотра. Не думаю, что аномальное время его спасет, это уже из другой оперы. В голове, кстати, шум постоянный, словно даже голоса какие-то невнятные. Как будто миллион пьяных обезьян тихо бормочет за стенкой. Мысли путаются и в глазах темнеет. Ощущение нехорошее, сосредоточиться трудно. Все время норовишь головой помотать, чтобы вроде как разогнать туман перед глазами. И ощущение отстраненности от реальности появилось, словно меня здесь и нет, и лицо немеет. И вообще все не так. Тут вдвойне внимательным быть надо, чтобы в таком состоянии не накосячить и не найти проблем самому себе. «Еще кружок, на окна двери гляну, и уходим!» Сказал я через силу, потому что было желание сказать «все, полетели отсюда к Бениной маме». Еще вираж над городом. Самолет скользит, как по обводу тарелки, завалившись на левое крыло, давая возможность глянуть еще раз. Нет, вроде никаких хитростей, просто два здания. В милиции разве что решетки на первом этаже, а в областном НКВД даже их нет. Здание как здание. Улицы тоже свободны, ни завалов, ничего такого, разве что набережная, по которой, наверное, местные кавалеры с барышнями по вечерам гуляли, просела в середине, подмытая дождями, а так все в порядке. Точно, здесь весь город и гулял, потому что квадрат с ракушкой эстрады в углу ничем иным, как танцплощадкой, быть не может. Я такие в детстве сам еще застал. Они потом уже исчезли, вытесненные клубами. А так в погожие летние вечера под музыку в исполнении местного Виа, перепевающего всем известные шлягеры, танцевали с девчонками и дрались с компаниями из других районов. Что за танцы без драки? Нет, точно, нет никаких препятствий. И дорога вроде нормальная, если вдоль железки ехать. А можно и не вдоль железки. Здесь еще шоссе было. И деться, по идее, никуда не должно. «Настя, все!» — радостно объявил я. «Уходим вдоль шоссе. Дорогу осмотрим». «Это ты уходишь вдоль шоссе», — сказала она. «Передаю управление». «Принял». Спохватился я, берясь за резиновую головку ручки управления. Оборотов побольше, на 1350 в минуту, и полетели. Самолет попытался было подняться повыше, но я его удержал и повел в противоположную от пристани сторону. Вон уже окраина впереди, и примерно оттуда должно выходить шоссе. Дальше поле. Впрочем, все равно не потеряю, так или иначе найду. Да, вон оно, шоссе, это самое. Когда-то грейдер укатанный, раскисший под дождями и снегами за много лет, но все равно рассекающий, покрытое, сухое, спутанное от ветра и травой поле, как незарастающий шрам. По нему и пойдем. «Милый, на 2 часа внимания!» — послышался голос Насти. «Вижу!» Всадники на черных конях. Очень черных, словно их специально покрасили. Это даже с такой высоты и скорости видно. 6 в плащах, винтовки за плечами, идут рысью, смотрят на нас. И все как на подбор седые, что ли. Альбиносы, адаптанты. Ну да, адаптанты, я же их видел в клетках на ферме. Волосы белые, как на негативах. И не по целине скачет, по колее и натоптанной копытами тропе. Черт, а здесь ведь нет лошадей. Мне все об этом говорили, даже Милославский. А тут нати на лопате. Вот же они. «Проверим!» — сказал я, направляя самолет чуть в сторону, чтобы облететь группу всадников по кругу. Пусть они пока не стреляют, но все равно попасть в быстро смещающуюся по фронту цель куда труднее, чем в летящую прямо на тебя. Это мы уже проходили совсем недавно. Больше нам такого не надо. «Что проверять собрался?» «Куда колея ведет? Она же свежей выглядит», — ответил я. Отпечатки колес явные, причем не машина, похоже, что телег. Ну да, мне же говорили, что адаптантов машин нет. Нет топлива, нет ремонта, так что они даже то, что находят, все равно толком не используют. А вот про лошадей не слышал, что, впрочем, ничего не значит. Я о них вообще немного пока знаю. Разве что масть. Хотя да, у них самих масть хоть куда. Негативы какие-то. Наверняка и лошади у них непростые. Тоже как-то приспособленные к жизни под тьмой. — Что там по карте? — спросил я, не отвлекаясь от наблюдения. — Деревня! — сразу же ответила Настя. Она, судя по скорости ответа, как раз карту и разглядывала. — Заборье называется, но... Почти самая тьма, я бы соваться не рискнула. — Попробуем поближе, — сказал я, секунду подумав. — Надо понять, не живут ли они там постоянно. Это сколько от Красношахтинска? — 7 км получается, — ответила Настя. — Если от окраины. — Близко, ё-моё. Посетовал я на такую возможную неудачу. — От окраины, фиг ли там, весь город с километров поперечнике, небось. Стена тьмы действительно приближалась, с каждым преодоленным метром, заставляя думать все больше и больше о том, что идея с проверкой деревни Заборье вовсе не такая уж и удачная. Случалось и куда более удачным мыслям приходить в мою голову. Но разворачиваться все же не стал. Застеснялся, хоть и чувствовал, как ледяные муравьи бегают у меня под рубашкой наперегонки. «Они живут здесь!» — крикнула Настя. «Вижу!» Действительно, деревня была обитаема. Она была обитаема людьми, стоявшими на улице и смотревшими на нас, запрокинув головы с белесыми волосами. И она была даже обитаема скотом, самыми обычными коровами, которых гнали вдоль околицы на выгон. Она была обитаема настолько, что даже поля вокруг нее были обработаны. Я только сейчас это понял. Хотя увидел сразу, просто в голове не укладывалось, что адаптанты живут самой обычной жизнью. Вроде бы приносят жертвы, сжигая людей, вырезают целые деревни, а сами пасут коров, выращивают что-то там на земле. Хотя как иначе-то? Хлопнул выстрел, второй... Некоторые люди внизу держали в руках винтовки. Но нарываться мы не стали. Я завалил машину в вираж, то есть в самый сложный маневр, который я научился выполнять к тому времени, и направил ее прочь. От деревни, тьмы, адаптантов, от всего. Лишь бы подальше, потому что от близости к страшному уже закипали мозги. «Много их там?» — спросил сидящий напротив меня майор. «Деревня полная». — ответил я. — Не меньше нескольких сотен, как я думаю. Все признаки обжитости налицо были. Огороды, скот, все такое. Мы сидели в кабине Милославского в здании НКВД на Крупе. Причем в довольно представительском составе. Кроме нас с Настей, Федьки и Ивана, самого профессора и майора из разведбата по фамилии Нечаев, за длинным столом разместилось еще 10 человек от всех силовых ведомств города, включая даже наш горсвет, от которого был сам Антонов. «Признаки наличия тяжелого оружия?» — опять спросил майор. «Ничего не видел, только винтовки», — ответил я. В качестве транспорта лошади. — Про лошадей не знали, — сказал он. — Свою породу вывели, по всему судя. Только вот откуда исходники взяли? Кстати, а скот какой? — Да, пожалуй, что коровы тоже чудные какие-то были. Черные с белыми пятнами, — вспомнил я. — Обычно же наоборот. Но так в глаза не бросалось, как с лошадьми. У тех цвет больно уж неестественный. — Понял, — кивнул тот, что-то записывая в блокнот. — Пулеметы и минометы у них и раньше замечали. Вступил в разговор разведбатовский старлей в немецкой камуфляжной куртке, натянутой поверх свитера. — Так что следует исходить из этого. Могут быть и фаустпатроны, кстати. Их в трофеях много попадается. — Могут, верно, — согласился майор. — Но может и противотанковая пушка найтись, в сарае припрятанная. Почему нет? Если старым картам и документам верить, то за границей тьмы всякого имущества много оказалось. Откуда мы знаем, что там с ним сталось? Адаптанты в тьму заходят, это ни для кого не секрет, так что вполне могли оттуда разжиться. — Если это возможно в принципе, — вмешался Милославский. — Доказательств этого у нас нет, и что там за занавеской, мы ни малейшего представления не имеем. — Мы тоже без понятия, — сказал сидящий в торце стола горбезопасник, тот самый Павлов, который ездил со мной на место жертвоприношения. — Ноль информации, хотя есть надежда, что кто-нибудь из пленных когда-нибудь нам что-то расскажет. Если подход правильный, найдем, разумеется. — А так что, помирать раньше? — спросил майор, усмехнувшись. — Когда как получается? — спокойно ответил Павлов. — Подхода пока правильного не нашли, говорю же. — Ну, бог даст, найдете. — с заметной издевкой сказал майор. — Для твердой воли нет преград. Павлов пропустил колкость мимо ушей, и майор тему развивать не стал. Правда, для меня этот короткий обмен фразами стал хорошим индикатором ситуации. Разведбат и безопасники явно друг друга недолюбливают. И сейчас собрались за одним столом только в силу важности сведений, которые мы притащили. Пока еще обнаружить целое и невременное поселение адаптантов не получалось, что интересно. Хотя искали. Натыкались на временные базы, биваки и лагеря, но заселенную деревню впервые. Правда, и к самому Красношахтинску разведка давно не совалась, ограничивались наблюдением с воздуха с достаточно большого удаления. И Настя летала, и Николай всегда с летнабами от разведбата. Определяли границу просто, по заметным издалека ориентирам, находящимся к ней близко. Пока их волна тьмы не накрыла, все в порядке. Да и мы не заметили, если бы не конный разъезд, явно нас не ожидавший. И если бы не полетели почти что к самой тьме по их следам, которые я бы в другом случае не отличил от любой старой дороги, просто присматриваться не стал. Совещание затянулось часа на три, не меньше. Судили, рядили, если к какому-то конкретному решению пришли, то нам об этом не сказали. Составили протокол совещания, все в нем расписались, да и разошлись. А вот Милославский нашу команду придержал. Выждал, пока за последним выходящим дверь закроется, после чего сказал. «Ребята, настаивать не могу и ситуацией полностью не владею, но мне кажется, что вам нужно туда идти в рейд и как можно скорее. Потому что закончится это, скорее всего, нападением разведбата на деревню. А поскольку это близко к тьме, то полноценно они там воевать не смогут. Ограничатся артобстрелом и минометами. Продолжать надо?» У тех будут потери, и в результате адаптанты разозлятся, и в эту сторону вообще будет не сунуться, — предположил я. — Верно, — кивнул профессор. — Тут по-другому быть и не может. У нас с адаптантами война на истребление, поэтому предугадать реакцию наших вояк нетрудно. Вышлют разведку, присмотрятся скрытно, атакуют. Всеми силами, которых не так уж и много. — Да и тех там не полк, — сказал Иван, почесав в бороде. — Имеется в виду, что не хватит людей, чтобы перекрыть все пути отхода, — пояснил я. — Да и между деревней и тьмой заслонов не поставишь. Личный состав с ума сойдет. Поэтому уйти те могут свободно. — А, понятно, — кивнул тот. — В общем, думайте, — сказал Милославский. — Есть у меня подозрение, что именно в тех архивах есть что-то полезное. Со своей стороны обещаю, что не забуду. На руках вас потом носить буду. Какое-то недолгое время, разумеется. Найду, чем отблагодарить. Хотя бы архив райотдела НКВД. На милицию, в общем, надежды не очень много. Все усмехнулись, но в общем обещаниям поверили. Да и понимал я профессора очень хорошо. Потом туда точно будет не сунуться. А может и вовсе война начнется. Потому что пока адаптанты атаковали людей по каким-то им самим известным принципам. А после атаки деревни еще и войной пойти могут. Благо все пути не перекроешь. А куда отходить им всегда есть. Тьма как занавес на севере. Начнут партизанить всерьез, и тогда вообще это направление закроется. А нас на фронт кинут, мобилизовав. Очень даже запросто. «Завтра с утра сможем выйти?» — спросил Иван, посмотрев на нас. «Особых проблем не вижу», — сказал Федька. «Все равно туда лезть надо. Так почему бы и не завтра?» «Володь!» — обернулся Иван ко мне. «Я тоже готов. Все равно дополнительно ничего не придумаем», — пожал я плечами. «Затемно дернуть, чтобы там быть с рассветом, и световой день использовать по максимуму. И сразу обратно на всех парах». «Настя!» «Мы с Николаем будем с утра в готовности, если никаких других распоряжений никто подкидывать не будет», — ответила она. «Не будет, это я гарантирую», — решительно сказал Милославский. «Если кто попытается со своими делами сунуться, звоните прямо мне. Я здесь буду весь день безотлучно». «Хорошо», — кивнула она и направила упавшую на лицо прядку. «Тогда будем у прогретых машин дежурить и сможем вылететь через 30 секунд после поступления команды». «Тогда ночуем сегодня на ферме, чтобы время не терять», — подвел итог Иван. «Сколько кому надо времени, чтобы сделать все дела и собраться здесь, внизу?» «Ну, час, наверное», — пожал я плечами. «Переодеться, оружие прихватить, да пожую дома что-нибудь». Милославский поднял руку, привлекая внимание, и все уставились на него. «Во избежание случайностей все сделаем централизованно. Через час пошлю машину собрать вас всех по домам. Она же отвезет вас на ферму», — сказал профессор, после чего добавил. «Цепелин пришлю с охраной, чтобы уж точно все хорошо было». «Цепелин?» — не понял я. «Бронированный студер. Увидишь, сразу поймешь», — сказал Иван, обернувшись ко мне. «Все свободны, готовьтесь к рейду», — сказал Милославский, поднимаясь из-за стола. «Я на вас надеюсь. Это все очень важно».